Глава 23. Эжени. «Нет, так не пойдет», — мучила меня помощница знаменитой модистки, заставляя строить непонятно что на своем лице. «У тебя лицо слишком милое и нежное, а должно быть надменное, как... у королевы, вот». Я взглянула на девушку с приподнятой от удивления бровью и многозначительно промолчала. Понятное дело, что девица жаждет выслужиться, ведь ей же Алла Маэта прямо сказала, что если я произведу фурор, слово-то какое непонятное, то девушку повысят до личных помощниц. Вот она и старается, пытаясь впихнуть меня в какой-то только ей и же Алла Маэта известный образ. И ведь придумали, как королева. Угу. Если нашу королеву взять, то она у нас просто недалекая веселушка. Она что до начала войны хохотала, да на балах отплясывала, что после того, как наше королевство Варен в завоеватель захватил, что на собственной свадьбе с королем. Да, там холодностью и надменностью даже и не пахнет. А их собственные королевы, вы их видели? Только по короне на голове и отличишь от простых аристократок. Разговаривают, смеются, на мелких детей шикают, как и обычные мамаши. Даже старшим иногда подзатыльники раздают. Я только недавно все это наблюдала. Вот совсем недавно, когда с несколькими претендентками в невесты, что наименее ядовиты, из-за занавеса в зал выглядывала. Короли с королевами рассаживались на переднем ряду с младшими детьми, а мне про них рассказывали, поучая, словно я из отсталого королевства прибыла. Как нужно кланяться, как отвечать, если к тебе обращаются, и что главное в моем случае — держать глаза опущенными. Угу. Не говорить же им, что я тут уже общалась с одним королем, и никто меня не наказал за то, что я все вот это упустила, даже не вспомнив. Кстати, пока я выглядывала из-за шторы, король Теодор с сыном так и не появились, как и местная сваха, взявшая на себя столь огромную ответственность. Женить сразу шестерых принцев. Даже моя тетка за подобное количество женихов не бралась, говоря, что от количества страдает качество. И вот начался показ. Девицы то выходили на подиум, то возвращались, причем кто-то красный, как томат для соуса, кто-то в слезах, а кто-то, стиснув зубы и сверкая магией на кончиках пальцев. Что-то мне резко расхотелось выходить. Может, ну его этот показ. Обойдусь без штанов да без платьев от знаменитой модистки. Столько лет справлялась той одеждой, что шилась в нашем городе, что и привыкать к другому виду нарядов не стоит. Только кто ж меня отпустит? Луни, так звали помощницу модистки, вцепилась в меня хваткой Алига, который как сомкнет челюсти, так расцепит зубы только после того, как жертва сдохнет. Между прочим, девица, видимо, понимала, что это ее единственный шанс, который раз упустишь, и никогда похожего не получишь снова. А желающих стать помощницами королевской модистки с десяток только за этой шторой. Бегают, снуют, помогают остальным, успокаивают. Но при этом на Луне смотрят таким зверем, что страшнее дракона. Как здешние претендентки в невесты на меня. Да вот хотя бы это, мати. Взяла, да и набросила на меня заклинание прозрачности. Я хоть и могу видеть чужую магию, да только предотвратить могу очень мало, и это заклинание могло придать мне излишне пикантный вид. Боюсь, после такого заклинания не помог бы ни один взгляд ледяной королевы. Хорошо, что муха умеет зеркалить заклятие. Я честно хотела предупредить глупую девицу, но она так вздернула нос и прошла мимо, чуть не оттоптав ноги, что у Луни дыхание перехватило. И она только и смогла тыкать в эту мать и пальцем и показывать руками, что вот так же нужно и мне. Только этого не хватало. «Нужно что-то такое!» В глазах Луни загорелся такой азарт, какой бывает порой у моей тети, когда она знакомится с молодым магом. Ну, просто идеально подходящим для меня. Даже жутко стало. И сбежать захотелось еще больше. «Аксессуар! Да! И да-да-да! Хлыст!» Луни суетилась, начала перебирать гору вещей, что принесла с собой, и откуда постоянно извлекала то платок, то воротничок, то перчатки для других девиц показа. Но нашла она аксессуар на соседнем стуле и тут же всучила мне, грозно гипнотизируя почти по-королевски ледяным взглядом. «Представь, что ты можешь сейчас выстроить шеренгу учителей из твоей академии, что ставили тебе нехорошие оценки, и прочитать им лекцию, и никто не пикнет, ведь у тебя хлыст. Ну, допустим, хорошо, что Луне попалась не отличница, а отличница бы не поняла вообще ничего из сказанного. А вот я ярко представила лица двух-трех преподавателей и одного смотрителя библиотеки, что не желал принимать учебники назад. Ну, держитесь у меня. Шагая к подиуму, я зацепила гору одежды, в которой ковырялась Луни, и услышала стук чего-то упавшего на пол, а следом восклицание самой Луни, недоуменное и озадаченное. Еще один хлыст? Откуда столько? Брючных костюмов всего один комплект. Услышала и забыла, потому что случилось со мной какое-то затмение, и я все происходящее дальше видела словно во сне. Отстраненно и с осознанием, что это может быть только сон. Только во сне можно увидеть вздымающуюся стену воды со словами, которые все девушки себе в мечтах представляют. И только во сне наследные принцы, целых три, могут у всех на виду устраивать чуть ли не мордобой из-за... из-за кого, собственно? А потом словно отпустила, а все вокруг стало выглядеть настолько абсурдным, что даже в голове не укладывалось. И рухнувшая стена воды на королей и королев только подтвердила эту абсурдность. Вот только рев короля Теодора напомнил мне, что в мои обязанности входит предотвращение подобных ситуаций, по крайней мере, с участием моего подопечного. Ох, хорошо, что он за шторой остался. «Муха!» — ревел король Теодор, а я увидела рядом конька и остатки его заклинания, вполне узнаваемого, кстати. Он только что его применял за шторой. «Отзеркалил?» «Ага». «Дёру?» «Ну да, в окно». Рванули мы со всех ног, а я даже не заметила, как проснулась моя магия и плавно опустилась на землю. Сиганули-то мы со второго этажа, но на большее моей магии пока не хватило, так что пришлось парк пересекать на ногах, да с такой скоростью, что сердце чуть из горла не выскочило, а бок закололо, словно я переела сладкого. Только на конюшне мы смогли отдышаться, завалившись на сено рядом с моим рыжиком, до которого я наконец-то добралась. А потом я обнимала и гладила теленка и раздумывала не о своей участи гувернёра, не справившегося с обязанностями, а о рыжике, которого срочно нужно было переправить в Лурию к мамке под вымя и к магическим потокам, которые должны напитывать теленка, чтобы он смог летать и во взрослом состоянии. И мысль уже даже появилась, только ее прервали, причем довольно нагло.